над властью. Влияние на людей и власть здесь не исключение. Можно оказывать разными способами. И наиболее сильно действующий из них – образ. Люди привыкают к абсурдным условиям и образам, принимая их как данность. Существует образ, что власть, в том числе и Государственная Дума, где разрабатываются и принимаются законы, обязательно должна находиться в центре мегаполиса. Мы так привыкли. Но разумно ли это? Где получали откровения пророки? И где размышляли мудрецы? Откуда приносили они божественные законы? Моисей получил скрижали с 10 заповедями, уединившись на горе Синай. Христос на 40 дней уходил в пустыню. Будда несколько лет провел в глубине леса. Мухаммад месяцами пребывал в уединении в пещере Хира на горе Нур. Философы и ученые тоже годами жили в уединении. Это Конфуций, Лао-цзы, Кант, Ницше и многие другие. А где же находится здание нашей Государственной Думы? Где пишут законы наши, народом избранные мудрецы? Вспомнили? Здание нашей Государственной Думы находится на перекрестке оживленных автострад. Можно ли создать более абсурдные условия для работы народных избранников? Это что, придорожная дума?